Глава 21. Ева. Комната заседаний изменилась. Теперь она утопала в белесой дымке. Словно предрассветный туман стелется по земле. Сердце сжало короткой тоской по дому. В моем лесном убежище часто так бывало по утрам. Но это зал суда на космическом корабле. И я с трудом его узнаю. В клубах светящегося тумана, как болотные кочки, лежат какие-то тела. А дальше, чем на десяток шагов, я и вовсе ничего не могу разглядеть. На руках у меня угнездился Мио. Он привычно свернулся клубком и затарахтел. «Все закончилось?» — вслух спросила я. «Да, теперь точно, моя смелая Мионесса», — шепнул позади Авалон, нежно обвивая хвостом мою талию и помогая подняться. Ноги меня не держали, так что мой шиариец поддерживал меня под локти. А спиной я чувствовала горячую, мощную грудь моего мужчины. Его ровное, сильное сердцебиение расходилось по моему телу волнами спокойствия. Даже умиротворения. «Как ты себя чувствуешь, Ева?» «Мррр, с нашей Евой все прекрасно. И с котятками тоже», — ответил за меня Мио. Что странно, держать кота было неожиданно тяжело. Нет, он, конечно, всегда был крупным, но сейчас как будто потяжелел раза в два. Вздыбив черную шерсть, Мио выгнулся в моих руках, легонько впиваясь в мое предплечье коготками. Не больно. Скорее, как массаж. Привычно. Но тут кот, Мио, блин, с характерным звуком сплюнул какой-то комок, остро пахнущий хвоей. К счастью, не на меня, а на пол. «Мио!» Привычно закатила я глаза. «И ты почему такой большой? Что за генно-модифицированную тушенку ты ел?» «Виан Мио еще будет увеличиваться в размерах», — передал мне мысль Авалон. «Не тревожься. Здесь котоиды не бывают такими маленькими, как на твоей родной планете. Разве что детеныши. Виан Мио меняется в более свойственной его виду среде и обретает положенные размеры. Но он, пожалуй, тяжеловат для тебя. Поставь его, любовь моя, прошу». А вслух Авалон сказал. «Благодарю, Виан Мио, за вашу помощь». «Вы оглушили вкусную вредоносную тварь и нарезали на кусочки. Мррр. А я обезвредила эти опасные кусочки». Гордо отмахнул хвостом Мио и сам спрыгнул с моих рук. Задрав нос, кот потрусил в туман. Светящаяся белая дымка, как живая, расступалась перед Мио. И комната становилась четче. У дальней стены я разглядела силуэты Селены и Чезара. Они держались за руки. Чезар гневно отмахивал алеющим сквозь туман хвостом. А еще горели золотом его глаза, как две точки, как болотные огни. А вокруг Селены и Чезара в повалку лежали... Ох, все шиарийцы, что были в этом зале заседания до начала этой экзекуции над нами. Ледяной ужас взял меня за горло. «Мы что, всех убили?» «Они просто без сознания, Ева». Губы Авалона ласково коснулись моего затылка. Руки заключили меня в объятия. Кончик хвоста Авалона тихонько успокаивающе защелкал. «Мио запечатал врага. Котоиды способны выделять парализующее метаморфов вещество, блокирующее его силы. Собственно, котоиды могут блокировать любую расу псиоников в большей или меньшей степени. Но для метаморфов они просто гроза». Авалон мягко усмехнулся, и я медленно повернулась к нему. Обняла за шею, привалилась к его груди. Распласталась щекой. Как хорошо, как спокойно. А тем временем туман рассеивался. Я краем глаза оценивала, как изменилась комната. «Мамочки!» Здесь словно отразились все иллюзии, что мы с Авалоном пережили. В стенах, как торчащие вздутые вены, вросшие корни деревьев, кривые еловые лапы с осыпающимися темными иголками, чернеющие и скукоживающиеся на глазах. У дальней стены о чем-то переговаривались Чезар и Селена. Заметив нас, брат Авалона махнул рукой. Рядом сидел беззаботно умывающийся кот. Мио оттопырил заднюю лапу в позе «хоба». А позади них разрушался фантасмагорический фальшивый фасад моего земного дома. Так же чернел и увидал, как кривые еловые лапы. «И что нам с этим делать?» Я тихонько высвободилась из объятий Авалона и получше осмотрела комнату. Эмоции скакали. Меня слегка тревожило, что с нас кто-то спросит за лежащий в повалку экипаж крейсера. К счастью, я уже и сама глазом различала. Все дышали. Больше десятка крупных хвостатых мужчин. Они словно спят, как гигантские хвостатые младенцы в космокомбинезончиках. Я хихикнула себе под нос. «Надо перенести этот горе-экипаж в капсулы регенерации и направить доклад в центр». Мрачно хмыкнул Чезар, отщелкивая алым хвостом. «Комиссии будет интересно расследовать это дело. Я рад, что в итоге все в порядке. Мы с Селеной и Вианом Катоидом прорвались сюда почти сразу, как почуяли неладное, но ваши с Евой сознания были уже погружены в иллюзорное пси-пространство. Я не сомневался, что у вас получится победить эту взорвавшуюся тварь, но будет интересно услышать подробности». Чезар и Авалон многозначительно переглянулись, и мне стало ясно, что позже они еще сверху донизу обсудят этот инцидент. Мы с Авалоном взялись за руки и, наконец-то, спустились с возвышения. Пыточного кресла тут больше не было. Судя по горстке черноты, оно распалось вместе со всем остальным зараженным материалом. Селена тем временем подошла легкой походкой к нам, опустилась и в какую-то колбу словила остатки нейтрализованного метаморфа. Хвойный маленький комочек, который сплюнул Мио. Комок как раз медленно-медленно пытался куда-то отползти. Я почему-то вспомнила ловушку для призраков из фильма про охотников за привидениями. И снова захихикала. «Эта тварь хорошо пряталась», — сквозь зубы процедил Чезар. Он разбивал хвостом остатки тлеющих корней на стенах. И туман уже почти весь ушел. «Но теперь с ней все. Космос знает, сколько времени она поражала этот крейсер. И случайность ли это? Или капитаны сами заключили сделку с метаморфом?» «Не думаю, что хоть один шиареец на такое способен», — выдохнул Авалон. И я снова подумала, какой же он невероятно светлый, лучезарный и позитивный. А Чезар, наоборот, нахмурился и скептически приподнял одну бровь. Он явно считал, что может быть по-всякому, и предательство шиарийца отметать нельзя. И я снова улыбнулась. Какой у братьев разный подход, разный взгляд. При идентичных чертах лица это наполнение делает их чуть ли не антиподами. Удивительно. «У вашей расы всегда рождаются близнецы?» Завороженно спросила я не впопад, мечась взглядом и мыслью между Чезаром и Авалоном. «Мальчики, да. Девочка всегда одна», — мягко ответил Чезар. «Последние полвека так. Крайне редко рождается единственный мальчик, не близнец». «И у нас будут близнецы», — выдохнул мне на ухо Авалон, и по моей спине пробежали мурашки. «И один из них, скорее всего, будет настроен на поиск компромиссов, а второй...» «Будет искать еретиков среди присутствующих», — хмыкнула я, вспомнив бабушкину любимую присказку. «Близнецовый баланс так работает», — пожал плечами Чезар, забирая из рук Селены капсулу с плененным врагом. «И, как видишь, даже если близнецов разделить, тенденция сохраняется», — договорил за Чезара Авалон. Тон в тон, таким же голосом. Я вздрогнула. «А теперь, брат», — хмыкнул Авалон, — «как в старые добрые времена». «Кажется, нам временно придется принять управление этим измученным крейсером». Я сделала шаг назад, внимательно посмотрела на одного брата и на другого. И на душе стало как-то очень светло и тепло. Да, такая важная для них псионическая мысленная связь утрачена. Они как разделенные сиамские близнецы в своем роде, но как будто бы они не нуждаются в общем сознании, чтобы читать мысли, а главное, любят друг друга, как и раньше. «Идите», — подхватила Селена. «Мы с Евой вызовем робота из медблока, а вы примите управление крейсером». И Авалон и Чезар ушли. Я проводила их взглядом. Они похлопывали друг друга по плечам, дурачились, шипели, пощелкивали хвостами. «Им это нужно», — улыбнулась Селена. «Им друг друга не хватало». Я согласно кивнула и перевела взгляд на Мио, задумчиво застывшего все в той же позе хоба. с одной задней лапой, изящно задранной вверх, напоминающий гигантский пушистый куриный окорочок. Кот скорбно уставился на нас изумрудными глазами. «Ева, Селена, у нас проблемы». «Что такое, Виан Мио?» Почтительно заглянула коту в глаза Селена. «Я голоден». За последние несколько дней, что прошли с нейтрализацией метаморфа, присосавшегося к ядру крейсера, мы с Авалоном много времени проводили вместе. Гуляли по коридорам, они словно стали чуть шире и уютнее, по секции оранжереи и смотровым площадкам. Всегда держались за руки. Спали в одной постели. Как мне этого не хватало. Но бывало, я просыпалась среди ночи, лежа на груди у Авалона, и он в тот же миг распахивал свои золотистые глаза. Миг назад мне снилось, что по коже его красивого лица поползли змейки черных вен, но в реальности их не было. Все мои ночные пробуждения заканчивались одинаково. Авалон ласково обнимал меня, шептал что-то убаюкивающее, его хвост обвивал мою талию. И меня медленно отпускало. Кошмар уходил. Становилось светло и тепло. И совсем слегка тоскливо. После всего пережитого елки наверняка будут ассоциироваться у меня с чем-то плохим. А ведь я всегда очень трепетно относилась к гирляндам, игрушкам, новогодним праздникам. Особенно в заснеженной деревне. И тут в моем новом мире елки означают врагов. Мне стал так быстро дорог и близок Авалон. Он словно продолжение моей кожи, как отражение моих мыслей, моей души. Сказка про любовь со счастливым концом, которую я получила, это сказка, за которую пришлось заплатить собственным прошлым, пожертвовать новогодним чудом. «О чем ты думаешь, Ева?» «Ни о чем». Я уткнулась в горячее плечо моего мужчины. «Ева, Ева, что ты наделала? Ты улетела из дома с мужчиной, которого едва знаешь. Ты периодически слышишь его мысли. Ты уже ждешь от него детей». Нечеловеческая скорость, с которой разворачиваются события, нормально и естественно для биологического вида Авалона. Ну а я... Как я на самом деле к этому отношусь? Все было так бегом, была куча новых впечатлений, что, кажется, вот в озеро за моим домом упал раненый хвостатый красавец. Моргнула, и вот я уже на инопланетном крейсере, непостижимо далеко от Земли. И увижу ли я родной дом снова? Волнение размазывалось. Вялые мысли становились все менее и менее поворотливыми. «Завтра, Ева», — шепнул Авалон мне, уже засыпающий в очередном вихре легкой тревоги. «Завтра все твои переживания закончатся». Я не поняла, о чем он. Уже погружалась в сон. «Завтра разберусь». «Главное, Авалон невредим, и мы вместе. Я твердо решила быть с ним. Так зачем же я кручу по кругу эти страхи?» Рядом с Авалоном я в полной безопасности. И я чувствую трепетную нежность к нему каждой клеточкой своего тела. Мою грудь словно распирает изнутри неведомый жар. И я знаю, что сейчас меня обнимает хвостом за талию самый лучший мужчина на свете. В ноги прыгнул Мио. Это чувство я ни с чем не перепутаю. Бултых. Когда только высший промысел и природная грация кошек спасают от перелома голеней. За время пребывания на крейсере кот однозначно стал больше. И это повышало шансы переломов при спонтанном прыжке. Но Мио всегда касался поверхности с неизменной ловкостью. И как это удавалось кошачьему роду? Мио начал вышагивать у меня и Авалона в изножье и вскоре громко затарахтел и начал маститься, вытаптывая эдакий кратер между мной и Авалоном. Чего это он задумал? Кот замер и начал плавно двигаться к изголовью нашей кровати. «Вставайте, котятки мои!» Ткнулся влажным носиком мне в лицо Мио. «Мое мудрое всевидящее сознание чует. На крейсер швартуются какие-то двуногие. Я отсюда слышу стук их палок. Цок, цок, цок. Надеюсь, двуногие явились не с пустыми руками. В их же интересах, чтобы у них было при себе вкусненькое». «Каких еще палок? Какое вкусненькое? Ох, Мио!» Остатки сна слетели с меня. Я села на постели. Мио умывался, помогая себе передней лапкой. Мамочки, какой же он огромный. Моего кота раздуло примерно в 2,5 раза. И он в этом космическом полете буквально все время ест. А впрочем, в этой привычке Мио стабилен. Виан Мио прав. Ласково погладил мою щеку Авалон. Его хвост заскользил по моему бедру под одеялом. Надо встретить комиссию. А когда все утрясется, мы проведем с тобой в постели очень много времени. Никто уже не помешает, моя Ева. Авалон взял меня за руку и что-то покрутил в настройках браслета-переводчика на моем запястье. Ты должна их понимать, Ева. Когда мы одни, я говорю с тобой на твоем родном языке, но комиссия Союза будет говорить на всеобщем. Мы должны дать показания. Я напряглась. Не бойся, моя Ева. Ласково улыбнулся Авалон. Это настоящая комиссия. Все будет не так, как с Ларсом, Дрейком и их пораженным ядром крейсера. Я, Авалон, Чезар и Селена вошли в пустой зал. За нами бодро потрусил кот. Пара мягких длинных прыжков, и он уселся у стыковочного шлюза. Мио растекся у самых дверей трилистников и начал активно умываться. К гостям. Вдруг вспомнилось мне, и я тихонько хихикнула. Авалон крепче взял меня за руку, и я, чтобы отвлечься от нервных мыслей, оглядела зал. Такой же белый, просторный и безликий, как когда мы с Авалоном взошли на этот борт. Те же лампы подсветки, змеящиеся у самого потолка. Но ощущение у меня было совсем другое. Как будто ко мне кто-то пришел, как будто я здесь не такая уж и чужая. И мой черед встречать гостей. И от всей души надеялась, что эти и впрямь нормальные. Экипаж крейсера по большей части был в медблоке. В сознание приходили только капитаны Дрейк и Ларс. Был введен особый режим. Чезар и Авалон приняли на себя функционал капитанов. И частично оправившийся разумный корабль на это легко согласился. Странно. Не так давно мы сюда пришли, и нас встречали не слишком дружелюбные представители хвостатой расы моего Авалона. В итоге они, как и весь корабль, оказались поражены инопланетной заразой. И вскользь вспомнился фильм про инопланетян-паразитов, который смотрел в моей гостиной Авалон, когда изучал мой родной язык. Как он сначала хмурился, а потом начал хохотать. Я теперь поняла аналогию, и прям что-то в том старом кино напоминало метаморфов. Я мягко улыбнулась. И тут двери шлюза разошлись 3 лепестками. На борт взошли всего лишь 2. Темноволосый высокий мужчина и тонкая, молодая, светловолосая женщина. Оба очень красивые и какие-то гармоничные, что ли. Они как-то были очень похожи по выражению глаз, по пластике. При этом диаметрально отличались внешне, но словно балансировали друг друга. Наверное, они пара. Мужчина в белой военной форме необычного дизайна, с эполетами. Мио говорил про палку. Где же она? Мысль о ней почему-то засела, и я искала взглядом что-то типа трости, но обнаружила лишь нечто наподобие набедренной кобуры у мужчины, с чем-то вроде дубинки. А в остальном комиссия на вид была без оружия и производила на порядок более приятное впечатление, чем хвостатый экипаж с постными лицами и бластерами наперевес. И я даже с некоторым удивлением отметила, что мужчина почти человек, в смысле, без хвоста. Но какие-то слишком необычные темные глаза при достаточно светлой и почти сияющей коже навели на мысль, что он все же не человек. А вот за его плечом замерла беловолосая девушка, также в форме, но с эполетами поменьше, и в юбке до середины колена. Вот она как будто бы человек. Мужчина в белой форме почтительно кивнул Мио, а затем уставился на меня. «Мое имя Алиф», — медленно и очень разборчиво произнес мужчина, неотрывно глядя на меня. Видимо, Авалон, Чезар и Селена его и так знали. «Я атлантианской расы. Я дознаватель Союза. Это как чиновник, который будет вести расследование беспорядков на этом крейсере. а также всего, что произошло ранее с Вианом Авалоном. «Меня зовут Ева. Очень приятно». На автомате отозвалась я, прижимаясь к Авалону сильнее. А потом Чезар и Авалон по очереди взяли этого альфа за предплечье. Вроде как поздоровались, как здесь было принято. Чезар обменялся вежливым кивком с блондинкой, спутницей альфа, которую мне, походу, никто и не собирался представлять. А потом эта девушка обменялась ну очень теплым взглядом с Селеной. И мне от этого полегчало на душе. Фух. Но эти представители Союза, видимо, свои. Очень хочется уже ни о чем не волноваться. «Нам необходимо провести церемонию наречения». Отмахнул хвостом Авалон. Он вернулся ко мне и показательно приобнял меня за талию. «Это моя Мионесса, и она человек». Алиф закатил глаза. «А он забавный». Девушка-спутница за его плечом то ли устала, то ли мечтательно шумно вздохнула. И мне вскользь подумалось, что за этим что-то скрывается. «Кстати, Виан Алиф, поздравляю с новой помощницей». Хитро улыбнулся Авалон. «Стараниями вашего брата, Виана Элина, работает со мной уже 3 года, Виан Авалон». Безразлично отозвался мужчина в белой форме. «Ведь пока вы прохлаждались, кому-то пришлось и поработать». «Он здесь, чтобы поженить нас», — ласково шепнул мне на ухо Авалон. «Я здесь для расследования», — процедил Алиф. Но мне не показалось, что он негодует искренне. «Я не подписывался все время женить шиарийские пары». «Это местный... тамада?» Очень тихо, осторожно спросила я, с трудом выцепив из своего словаря нечто подходящее по смыслу. Уже через миг я поняла, что мимо, но в голове, кроме тамады и бабки-регистраторши, не было ничего. И я как будто выбрала что получше. Алиф осекся и выпучил на меня свои почти черные глаза. «Извините». Растерянно пробормотала я. «Блин, свадебный ведущий! Вот как надо было сказать! Или это тоже не то? Надеюсь, я этого чиновника в белом не оскорбила?» «Алиф женил нас с Чезаром», — весело вклинилась Селена. «И еще некоторых наших знакомых. У него легкая рука на это дело». «Я дознаватель Виана, Селена», — хмыкнул Алиф, как будто слегка недовольна, но не злобно. Блондинка за его плечом, Виана Элина, спрятала улыбку и идеально точно вложила в руку своего начальника серебристый планшет. «Какие слаженные у них движения!» Вдруг подумалось мне. «Эта помощница, наверное, заодно и жена этого Алифа». «Не жена», — подхватил мою мысленную жвачку Мио. Он так приноровился вклиниваться, что я воспринимала его мурчащую вроде как речь и мыслеобразы в своей голове, как само собой. «Не жена? Жаль», — спонтанно подумалось мне. «Согласен», — задумчиво продолжил Мио. «Этот Виан Тамада мышей не ловит». «Виан Алиф», — тем временем хохотнул Авалон. «Тебя впервые кто-то из ассистентов вытерпел аж 3 года. А я думал, у атлантианцев предубеждение насчет людей». «А я думал, у шиарийцев предубеждение насчет людей», — хмыкнул Алиф в тон. «Смотри, чтобы не сбежала твоя помощница», — оскалился Авалон. Помощница Алифа как-то странно отвела взгляд, а сам он как будто напрягся. «Еще чего, не сбежит». Снова закатил глаза дознаватель и продолжил копаться в планшете, параллельно с чувством выговаривая нам. «Итак, Вианы, сначала вы даете показания. Пока не закончатся мои вопросы по существу, я ничего не хочу слышать о ваших брачных игрищах. Сначала закрыть дело, потом шиарийские свадьбы». Я хихикнула, а Мио словно завис. Прищурил изумрудные глаза и выдал. «Да он тиран!» Весело взмахнул пушистым хвостом мой кот-менталист. «Девчонка, может, и попытается сбежать. Мррр. Я бы на это посмотрел. Это будет шоу».